Как же я могла уйти с этими негодными неграми, мисс Скарлетт, когда ваш папенька такой был добрый и купил меня и мою Присси, и ваша маменька тоже была всегда такая добрая? Сядь, Дилси. Значит, ребенок берет грудь, все в порядке? А как мисс Мелани? Да с ребенком все в порядке. Просто голодный он. А чем накормить голодного ребенка, этого у меня хватит. И мисс Мелани в порядке, мэм. Она не умрет, мисс Скарлетт, не бойтесь. Я таких, как она, перевидала немало. И белых, и черных. Она просто уж больно устала, замучилась и больно боится за маленького. Но я ее успокоила и дала ей выпить, что тут оставалось в этой бутылке. И теперь она уснула. Вот как, значит, кукурузная виски сослужила службу всему семейству, подумала Скарлетт, подавляя желание истерически расхохотаться. Пожалуй, стоит дать и Уэйду. Может, он перестанет икать? И Мелани не умрет. И когда Эшли вернется, если он вернется... Нет, об этом она тоже не будет думать сейчас. Потом, потом. Так много всего, о чем придется подумать потом. Столько всего надо распутать, столько всего нужно решить. О, если бы можно было отодвинуть все это от себя навсегда. Внезапно она испуганно вздрогнула от скрипучих ритмичных звуков, нарушивших тишину за окном. Это мамушка достает воды, чтоб обтереть барышень. Их нужно часто обтирать, пояснила Дилси, устанавливая тыквенную бутылку на столе и подпирая ее пузырьками с лекарством и стаканами. Скарлетт неожиданно рассмеялась. Должно быть, нервы у нее совсем развинтились. Если скрип колодезного ворота, знакомый ей с младенческих лет, мог так ее напугать. Дилси внимательно на нее поглядела. Ничто не отразилось на ее спокойном, исполненном достоинства лице, но Скарлетт почувствовала, что Дилси все поняла. Скарлетт снова откинулась на спинку стула. Надо бы хоть расшнуровать корсет, расстегнуть воротник, который душил ее, вытряхнуть из туфель песок и камешки, от которых горели ноги. Неспешно поскрипывал ворот, обвиваясь веревкой и с каждым оборотом все выше поднимая ведерко с водой. Скоро она придет сюда. Та, что выненчила и Эллен, и ее. Скарлетт сидела молча, словно бы отрешившись на миг от всего, а младенец, насытившись молоком, потерял полюбившийся ему сосок и захныкал. Дилси, такая же молчаливая, как Скарлетт, снова приложила младенца к груди, тихонько его покачивая. Скарлетт прислушивалась к медленному шарканью мамушкиных ног на заднем дворе, как недвижен и тих воздух ночи. Малейший звук громом отдавался в ушах. Лестница в холле, казалось, заходила ходуном под тяжестью грузного тела, когда мамушка со своей ношей стала подниматься наверх. И вот она появилась в дверях. Две деревянные бодейки, полные воды, оттягивали ей плечи. Доброе темное лицо было печально, недоуменно печально, как лицо старой мартышки. При виде Скарлетт глаза ее засветились радостью. Белые зубы блеснули в улыбке. Она поставила бодейки, и Скарлетт, вскочив, бросилась к ней и припала головой к широкой мягкой груди, которой в поисках утешения припадало столько голов, и черных, и белых. Вот то немногое надежное, что осталось от прежней жизни, что не изменилось, пронеслось у Скарлетт в голове. Но первые же слова мамушки развеяли эту иллюзию. «Наша доченька воротилась домой. Ох, мисс Скарлетт, опустили Мими и Эллен в могилку, и как теперь жить-то будем, ума не приложу. Ох, мисс Скарлетт, одного хочу, поскорее лечь рядом с мисс Эллен. Куда ж я без нее? Только горе да беда кругом. Знай одно, свою ношу нести». Скарлетт стояла, припав головой к мамушкиной груди, Последние слова мамушки поразили ее слух, зная одно — свою ношу нести. Именно эти слова монотонно стучали у нее в мозгу весь вечер, сводя ее с ума. И сейчас у нее захолонуло сердце, когда она вспомнила, откуда они —